и потому, как бы оправдывая их, говорили, что хлопцы были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота —